Глава 19. Полина. Ноги все еще ватные, сердце бешено бьется, качая по венам сумасшедший коктейль. Адреналин, эндорфины, волнение, порочное удовольствие, страх перед выступлением. Я совершенно потеряна, дико взволнована. В ушах все еще слышны мои собственные сдавленные стоны. Прикрываю глаза и вижу хищную ухмылку Дани. Черт бы его побрал! Он это нарочно, да? Закусываю губы, делаю несколько па, чтобы обрести контроль над мышцами. Сейчас мне нужно сосредоточиться на выступлении. Нельзя отвлекаться. Готовы, девочки? Анна Владимировна ободряюще улыбается. Все помнят расстановку на сцене? Девчонки кивают, и я тоже. Нужно мыслить позитивно. Все будет хорошо. В конце концов, мы очень долго репетировали эти номера. 4 раза в неделю на протяжении почти 2 месяцев. Все должно получиться. Говорят, в жюри даже иностранцы есть. Подыскивают молодые таланты. Ох, как бы мне хотелось, чтобы меня заметили. Быть может, тогда пригласят в колледж искусств в Париже? Я бы очень хотела там учиться, но не уверена, что меня возьмут. Деньги моей семьи в таких вопросах играют второстепенную роль. Главное – это талант. И если во мне его заметят, я смогу поступить. Это было моей заветной мечтой с самого детства. Пора! Раздаются аплодисменты, и мы занимаем свои места на скрытой за занавесом сцене. Ведущий объявляет наш номер. Плотные шторы поднимаются, и звучит громкая музыка. В первом ряду я мельком вижу маму. Она радостно кивает мне с улыбкой. Бегло оглядываю зал в поисках Дани, но его нигде нет. Наверное, сидит где-то в последнем ряду, а из-за бьющих в глаза прожекторов я почти ничего не вижу. Музыкальное вступление заканчивается, и начинается наш номер. С первых же движений мое тело быстро берет контроль над растерянным разумом. Внезапно становится очень легко. Я забываю, что выступаю сейчас перед полным народа залом. Все чувства и эмоции выплескиваются в танце. Я чувствую свободу, словно бабочка, впервые расправившая крылья. С каждым движением взлетаю все выше и выше. Впереди только яркие, желанные просторы, о которых я мечтала всю жизнь. Внезапно в голове вспыхивает предложение Дани. Предложение сбежать с ним, и я улыбаюсь всеми фибрами души, ощущая, что это именно то, чего мне хочется. Представляю, как мы с ним переезжаем в Париж, как живем в свободе от мнения других людей, и на душе расцветают цветы. Выкладываюсь по полной, получается даже лучше, чем на репетиции. Грациозно, чувственно, ровно так, как я и мечтала. Когда звучит последний аккорд скрипки, зал взрывается овациями, и я замираю. Боже, не могу поверить, все получилось! Тяжело дышу, обводя взглядом зрителей. Мама посылает мне воздушные поцелуи, члены жюри довольно улыбаются, а я лишь пытаюсь восстановить дыхание. Им понравилось или нет? Когда аплодисменты смолкают, на сцену выходит ведущий. Он берет микрофон и жестом успокаивает зрителей. Открывает рот, чтобы объявить конец первой части, но... В этот момент где-то в глубине темного зала среди зрителей прокатывает какое-то волнение. Слышу сдавленный женский вскрик, а потом недовольное: «Эй, вы что творите?» А дальше... Происходит то, чего я ожидаю меньше всего. В зале загорается тусклый свет, музыка стихает, и, воцарившееся в тревожном молчании, я слышу звуки драки. Кто-то дерется на задних рядах, и когда я прищуриваюсь, чтобы разглядеть, кто именно, замечаю вихрастую макушку Дани. Охаю, хватаясь за горло, потому что в этот момент он со всей дури бьет в лицо своему капитану, Гере. «Кто-нибудь остановите их! Вызовите полицию!» Люди вскакивают со своих мест. Начинается неразбериха. С ужасом смотрю на это и тоже не могу оставаться в стороне. Не замечая больше никого, бросаюсь по ступеням вниз, лишь бы успеть разнять их, пока они друг друга не покалечили.